Это было в то самое утро, когда поблизости видели наших гепардов. Потом гепарды привели меня к тому месту, где лежал Бой. А если бы я не нашла его именно в этот момент, он, безусловно, был бы обречен на гибель. Ведь он был ранен по крайней мере 3 недели назад и притащился к ближайшему жилищу людей, когда понял, что ему не справиться со своими ранами. И, наконец, еще одно совпадение во времени. Директор и Джордж встретились как раз тогда, когда они оба были совершенно необходимы, чтобы спасти жизнь Боя, и когда любое промедление погубило бы его. Джордж провел ночь возле Боя. Все обошлось спокойно. И дождался ветеринара. Усыпив Боя, ветеринар установил перелом правой плечевой кости и смещение в плечевом суставе. Вряд ли что-нибудь хуже этого могло случиться с хищником, который пользуется по преимуществу правой лапой. Директор, Джордж и ветеринар условились, что Бою сделают операцию в разоренном лагере Джорджа. Проволочная сетка там уцелела, и можно было устроить хороший вольер. 3 дня Бой проведет в вольере, а потом Джордж выпустит его, и 2 недели будет следить за выздоровлением. Если по истечении этого срока Бой сможет снова совершенно самостоятельно жить на свободе, Джордж предоставит его самому себе. Если же он к тому времени не поправится, Джордж обязан удалить льва из заповедника, иначе его придется уничтожить. После этого разговора ветеринар вернулся в Найроби за необходимыми для такой серьезной операции инструментами, а Джордж отвез Боя в свой прежний лагерь. Там он устроил его в палатке, а сам ночевал рядом в лендровере. Так прошло 4 дня. На 5-е утро вернулся врач с ассистентом. До сих пор никто не отваживался оперировать льва прямо в полевых условиях, да еще в такой первобытной обстановке. Джордж натянул полотняный тент, под ним поставили в ряд 3 походных столика, они должны были изображать операционный стол. Бою ввели наркотик, взвалили его на эти столики, потом выбрили и хорошенько продезинфицировали поврежденные места вокруг перелома. Чтобы дать возможность врачу спокойно оперировать, кто-то должен был держать голову Боя в определенном положении. Надо было следить за дыханием и зрачковыми рефлексами, тогда как другой помощник должен был в течение всей операции вводить многочисленные дозы снотворного. Еще один помощник вводил в вену на хвосте Боя раствор соли с глюкозой. Так предотвращалось обезвоживание организма и шоковое состояние. Хвост закрепили веревкой, чтобы Бой им не дернул не вовремя. Затем сломанную лапу поместили в такое положение, чтобы при помощи специального блока совместить кости. Когда все было подготовлено, ветеринар сделал в размозженной ткани разрез длиной в 5,5 дюймов, вскрыв место перелома. Но у него не было даже рентгеновского снимка, и пришлось срезать довольно много уже сросшейся ткани, чтобы добраться до кости. В костях он просверлил дырочки и продел сквозь них 2 спицы из нержавеющей стали. Пока удаляли ткани, Бой потерял много крови, и эту кровь нужно было постоянно убирать тампонами. Кроме того, приходилось то и дело закреплять разные расширители и зажимы, чтобы кожа не закрывала рану, и хирург мог спокойно работать. Когда, наконец, все было готово, и врач уже собирался фиксировать 2 стальные спицы, оказалось, что в плечевой кости очень узкая костно-мозговая полость, да и та почти не отличается от самой кости. Это чрезвычайно усложнило закрепление спиц, и только спустя 3 часа хирург ни на минуту не прерывал напряженную работу, рану заполнили антибиотиком и зашили. Но врачу этой изнурительной работы показалось мало. Он взялся еще оперировать недавно появившуюся у Боя грыжу. Джордж смотрел на это с особым интересом и сочувствием. Только что ему самому пришлось перенести подобную операцию. Ветеринар сделал небольшой разрез. Ровно настолько, чтобы вытащить наружу раздувшуюся кишку. Вскрыл ее, затем удалил лишние ткани и, аккуратно зашив края стальной проволочкой,